Краткие проповеди Чарльза Спёрджена. Проповедь 130. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Псалом 118, 50 стих. Находясь в беде, христиане имеют особое утешение. Это, говорит Давид, утешение в бедствии моем. Делай упор на это, в отличие от утешений других людей. Пьяница опустошает свой стакан и говорит: «Это утешение в бедствии моем». Скупой берет свой кошелек и звенит деньгами. «О, музыка этих золотых звуков!» Он восклицает: «Это утешение в бедствии моем». Большинство людей имеют то или иное утешение. Некоторые находят утешение в сочувствии людей, в выражениях любезности, в философских размышлениях. Но такие утешения обычно недостаточны, когда наступает серьезное испытание. Если безбожные мирские люди говорят о том или ином «это мое утешение», то христианин встает и говорит, держа перед собой Слово Божие, полное обильных обетований: «Это утешение мое в бедствии моем». Он не стыдится этих утешений. Очевидно, он предпочитает свое утешение всем другим и с радостью восклицает: «Это утешение мое». Можешь ли ты сказать то же самое? Это обещание Божие, утешение мое. Некоторые христиане могут объяснить, что представляет собой это утешение. Многие христиане, однако, получают утешение от Слова Божия и от веры в Иисуса Христа, но едва ли могут сказать, в чем заключается это утешение? Многие не могут объяснить утешение, но они наслаждаются им. Лучше пережить утешение, чем лишь уметь его объяснить. Но хорошо, если имеет место и то, и другое, так что верующий может сказать своему другу: «Послушай меня, я хочу сказать тебе вот что. Это утешение мое». Дорогие друзья, ищите в скорбях утешение в Слове Божьем. Изучайте Слово Божие, чтобы вы могли ухватиться за драгоценные обетования, которые смогут утешить вас в вашем положении.